Глава 62. Амёба. Я повернула зеркало микроскопа на дюйм, чтобы поймать максимум света. Вот так. Я отступила назад, подталкивая Мальву посмотреть. Видишь? Большая прозрачная штуковина посередине, похожая на лепесток, с маленькими крапинками внутри. Она нахмурилась, сосредоточенно глядя в окуляр и зажмурив один глаз, и через пару секунд триумфально вдохнула. «Я вижу! Как смородиновый пудинг, который уронили на пол, да?» «Это она», — ответила я, улыбаясь ее описанию, несмотря на серьезность нашего расследования. «Это амеба, один из самых больших микроорганизмов. Я подозреваю, что это и есть наш злодей». Мы смотрели на лабораторные стекла с образцами стула больных. Инфекция не ограничилась семьей Патрика. Всего было 3 семьи. В каждой, по крайней мере, по одному заболевшему кровавым поносом. И во всех образцах я находила эту неведомую амебу. «В самом деле?» Мальва оглянулась на меня, когда я заговорила, но потом сразу вернулась к окуляру, зачарованная увиденным. «Как это нечто, настолько крохотное, может вызвать такой беспорядок в целом человеке, который намного больше?» «Ну, тому есть объяснение», — сказала я, опуская новое стеклышко в ванночку с красителем и устанавливая его для просушки. «Но чтобы рассказать тебе все о клетках, мне понадобится время. Помнишь, я показывала тебе клетки из твоего рта?» Она кивнула, немного нахмурившись и проведя языком по щеке изнутри. «Тело производит самые разные виды клеток. И есть специальные клетки, которые должны бороться с бактериями. Маленькие круглые штучки. Помнишь их?» Я махнула на стеклышко с образцом стула, который, в свою очередь, содержал большое количество разных кишечных палочек. Но бактерий миллионы. И иногда встречаются такие микроорганизмы, с которыми клетки-защитники не справляются. Например, плазмодии, как в крови у Лизи. Я кивнула на закупоренную бутылочку на столе. Я взяла кровь у Лизи всего день или два назад и показала малярийных паразитов Мальве. Я думаю, что наша амеба как раз из таких. «О, значит, нам нужно дать больным пенициллин?» Я слегка улыбнулась воодушевленному нам, хотя в целом улыбаться было нечему. «Боюсь, пенициллин неэффективен против амебной дизентерии. Так называется очень тяжелый понос — дизентерия. Нам придется обойтись травами. Больше в нашем распоряжении ничего нет». Я открыла буфет и задумчиво пробежалась глазами по бутылочкам и травам, завернутым в марлю. Для начала полынь. Я взяла баночку и подала ее Мальве, которая подошла ко мне и с интересом заглядывала в потайные глубины шкафа. Чеснок. Он хорош почти для всех заболеваний пищеварительной системы. К тому же неплохо помогает в качестве примочек при кожных болезнях. «А как насчет лука? Когда я была маленькой и у меня болели уши, моя бабушка пропаривала луковицу и клала мне в ухо. Пахло ужасно, но помогала. Хуже точно не будет. Беги в кладовую и принеси 3 больших луковицы и пару головок чеснока». «О, я мигом, мэм!» Она опустила полынь и кинулась к выходу. Сандалии зашлепали по коридору. Я вернулась к полкам, пытаясь успокоиться. Я разрывалась между желанием ухаживать за больными и необходимостью делать лекарства, которые могут им помочь. Нужно было сосредоточиться на том, что уходом могут заниматься и другие. А вот сделать антипаразитическое средство не сможет никто, кроме меня. Полынь, чеснок, репей и горячавка. Нужно что-нибудь с очень высоким содержанием меди или серы. Ох, ревень. Сезон для него уже прошел. Но я собрала неплохой урожай и припасла несколько десятков бутылок с уваренной мякотью и сиропом. Миссис Бак любила использовать ревень для пирогов. К тому же он был источником витамина С в зимние месяцы. Ну что ж, неплохая основа для лекарства. Добавить немного ржавого вяза, он успокаивает кишечник. Хотя его действие и может остаться незамеченным на фоне такой свирепой заразы. Я принялась толочь в ступке полынь и репей, тем временем размышляя, откуда, черт возьми, пришла эта гадость. Амебная дизентерия характерна для тропиков. Хотя, видит Бог, я видела довольно тропических болезней на побережье. Их завозили из Ост-Индии рабы и торговцы сахарным тростником. Просачивались они и вглубь материка, потому что те болезни, которые не убивали сразу, становились хроническими и кочевали с места на место вместе со своей жертвой. Не исключено, что кто-то из рыбаков заразился по пути с побережья, оказавшись при этом счастливчиком, испытавшим лишь легкую форму инфекции. Но теперь стал носить в своем кишечнике просветную форму амебиаза, разбрасывая заразные цисты направо и налево. Какова причина этой внезапной вспышки? Дизентерия почти всегда распространяется через загрязненную пищу или воду. Что? Вот, мэм. Мальва, запыхавшаяся от бега, несла в руках несколько крупных коричневых луковиц, скрипящих и блестящих. Десяток головок чеснока лежали в ее подвязанном переднике. Я наказала ей порезать их. Осененная внезапным вдохновением, попросила протомить в меду. Я не была уверена, сработают ли антибактериальные свойства меда против амебы. Но он, безусловно, не повредит. Может быть, даже улучшит вкус смеси, которая, имея в составе лук, чеснок и ревень, обещала неповторимые ощущения. «Фу! Чего это вы тут делаете?» Я подняла голову от ступки и увидела в дверях Бриану, которая сморщила нос и с подозрением заглядывала в комнату. «О, ну...» Я уже принюхалась, но в реальности воздух хирургической наполнял запах фекальных образцов, теперь приправленный луковыми парами. Мальва посмотрела на Бриану слезящимися глазами и шмыгнула носом, вытирая его передником. «Быть дело облекакства», — сообщила она Бриане с достоинством. «Еще кто-то заболел», — спросила я беспокойно. Но она покачала головой и осторожно зашла внутрь, брезгливо обходя стойку с лабораторными стеклами. «Нет, по крайней мере, я не слышала. Я отнесла еду Маклахлин сегодня утром. Они сказали, что болеют только двое младших. Миссис Коинах сказала, что у нее была диарея пару дней назад, но она уже поправилась». «Они дают детям медовую воду?» Она кивнула, и между ее бровей залегла морщинка. «Я их видела. Они не выглядят здоровыми. Но Макнилы с ними и рядом не стояли». От воспоминания она поменялась в лице, но быстро пришла в себя и повернулась к верхнему шкафу. «Я одолжу немного серной кислоты, мама». Она принесла с собой глиняную чашку, и эта картина заставила меня рассмеяться. «Нормальные люди приходят одолжить чашку сахара», — сказала я ей, кивая на посудину в ее руке. «Конечно, бери. Но будь осторожна. Лучше налей в одну из бутылок с вощёными пробками. Вряд ли ты хочешь перевернуть чашку и разлить кислоту по пути». «Точно не хочу», — заверила она меня. «Но мне нужно всего пару капель. Я планирую сильно ее разбавить. Я делаю бумагу». «Бумагу?» Мальва моргнула покрасневшими глазами и шмыгнула носом. «Как?» «Ну, сначала разминаешь все вместе, что содержит волокна. Любые мелочи», — начала объяснять Бри, сжимая и разжимая в иллюстрации обе ладони. «Старые кусочки использованной бумаги, ветошь, клочки одежды, нитки, пряжу, мягкие листья и цветы. Затем замачиваешь эту смесь дни напролёт в воде и разбавленной серной кислоте. Если она у тебя есть, конечно». Она любовно постучала длинным пальцем по квадратной бутыли. «Как только смесь превратится в нечто вроде однородной мякоти, нужно намазывать ее тонким слоем на рамки, выжать лишнюю воду и высушить. Вуаля, бумага готова». Я видела, как Мальва беззвучно повторила «вуаля», копируя Бри, и немного отвернулась, чтобы она не увидела моей улыбки. Бриана вытащила пробку из квадратной бутыли с кислотой и очень осторожно налила пару капель в чашку. Горячий запах серы тут же разлился в воздухе операционной, как освобожденный демон, перебивая вонь от фекалий и лука. Мальва замерла, широко раскрытыми и по-прежнему слезящимися глазами. «Что это?» — спросила она. «Купоросное масло», — сказала я. «Ты, Тебе знаком этот запах?» Она кивнула, опустила порезанный лук в кастрюлю и осторожно накрыла крышкой. «Ай, знаком». Она подошла посмотреть на зеленую бутылку, по пути вытирая кулаком мокрые глаза. «У моей матери. Она умерла, когда я была маленькой. У нее была эта штуковина. Я помню запах, и, как она говорила, никогда ее не трогать. Сера. Люди зовут этот запах серным духом». «Вот как? Интересно, для чего она использовала ее? Мне действительно было интересно и одновременно неловко. Серная кислота могла быть в запасах у алхимика или аптекаря. Единственной причиной, приходящей мне в голову, по которой ее мог иметь обычный человек, — агрессия. Кислотой могли плескать во врагов». Но Мальва только покачала молча головой и отвернулась, возвращаясь к луку и чесноку. Я успела уловить выражение ее лица, необычная смесь враждебности и тоски, которая неожиданно чем-то отозвалась во мне. Тоска по давно ушедшей матери и гнев брошенной маленькой девочки, одинокой и сбитой с толку. «Что такое?» Бриана, нахмурившись, разглядывала мое лицо. «Что случилось?» «Ничего», — ответила я и положила ладонь ей на плечо, просто чтобы ощутить силу и радость от ее присутствия, от тех лет, что она провела взрослее. Слезы затуманили мой взор, но их можно было списать на лук. «Все хорошо». Я ужасно устала от похорон. Это были уже третьи за пару дней. Мы похоронили Гортензию с дочерью, потом старую миссис Огилви. Сегодня это был еще один ребенок, один из близнецов Макафи. Второй ребенок, мальчик, стоял рядом с могилой сестры, шокированный ее смертью настолько, что сам выглядел как призрак, хотя болезнь его не коснулась. Церемония задержалась. Гроб не был готов вовремя. И вокруг нас начали сгущаться ночные тени. Золото осенних листьев померкло до оттенков пепла. Вокруг влажных еловых стволов вился белый туман. Сложно было представить сцену более удручающую. И все же она оказалась куда уместней, чем яркое солнце и свежий ветер в тот день, когда мы хоронили Гортензию и маленькую Анжелику. «Господь, пастырь мой, он покоит меня на злачных пажитях и водит меня». Голос Роджера болезненно надломился, но никто, казалось, этого не заметил. Мгновение он боролся с собой, с трудом сглатывая, затем надтреснуто продолжил. Он держал в руках маленькую зеленую Библию, но читал по памяти, не глядя в текст. Его глаза перебегали с фигуры одиноко стоящего мистера Макдуфа. Его жена и сестра обе заболели. На маленького мальчика рядом с ним, который был примерно одного возраста с Джейми. «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла». Его голос заметно дрожал, и я видела, как по его лицу катятся слезы. Я поискала Бри. Она стояла чуть позади плакальщиц, наполовину укрыв Джема в складках темного плаща. На ней был капюшон, но лицо оставалось видимым. Бледное пятно в темноте, как лик скорбящей Девы Марии. Даже красный мундир майора Макдональда потерял свои краски и стал угольно-серым в скудном уходящем свете. Он приехал в полдень и помог закончить маленький гроб. Теперь этот бывалый солдат стоял, мрачно зажав шляпу под мышкой и понурив голову в парике, так что лица было не видно. У него тоже был ребенок, дочка, которая жила с матерью где-то в Шотландии. Я покачнулась и ощутила руку Джейми, под своим локтем. Я почти не спала и не ела последние 3 дня, но не чувствовала ни голода, ни усталости. Я ощущала себя отстраненно, как будто все происходило во сне, как будто ветер дул прямо сквозь меня. Отец издал крик безутешного горя и неожиданно сел на кучу земли, которая лежала рядом с могилой. Я почувствовала, как мускулы Джейми сократились, и он подался вперед в инстинктивном акте сострадания. Я отстранилась немного и пробормотала ему: «Иди». Джейми быстро подошел к Маккафи, наклонился, чтобы шепотом ободрить его, и положил руку ему на плечо. Мысли меня не слушались. Как бы я ни старалась сосредоточиться на происходящем, они как будто расползались в разные стороны. Руки болели. Я измельчала травы, тягала больных, носила воду. Мне казалось, как будто я бесконечно повторяю одно и то же, снова и снова. Я ощущала ритмичный стук пестика в ступке, мертвый вес бесчувственных тел. Воспоминания о стеклах с амебой словно ожили. Она плыла у меня перед глазами. Ложноножки жадно шевелились в замедленном действии в поисках жертвы. Вода. Я слышала шум бегущей воды. Она жила в воде, хотя она была заразной только в форме цист. Она передается через воду. Эта мысль пришла ко мне очень ясно. А потом я оказалась на земле, не в состоянии вспомнить, что когда-то стояла на ногах. В нос бил запах свежей влажной земли и свежего влажного дерева, принося с собой смутные мысли о червях. Перед моими глазами что-то задвигалось. Маленькая зеленая Библия упала и теперь лежала перед моим лицом, а ветер переворачивал страницы одну за одной в призрачной игре «Сортес Вирджильинае». «Где же он остановится?» — подумалось мне смутно. Потом были руки и голоса, но мне было не до них. Огромная амеба царственно плыла во тьме передо мной, плавно двигая ложноножками в приветственном объятии. Примечание. Знаменитые «Сортес Вирджильинае», прорицание Вергилия, использовались для гадания по смыслу, на удачу выбранного места из текста.